что если есть люди, способные ощущать проявления потустороннего мира, если их визуальные, слуховые и прочие галлюцинации являются не плодом больного или пьяного разума, а реальностью, проверить можно было одним способом, проверить всех вероятных кандидатов, что все еще было безумно, но вполне возможно. Так я думал, это действительно было просто, мельком проверить разум завсегдатаев таверн и прочих увеселительных заведений, так как именно туда я бы пошел в прошлой жизни, заметив нечто странное или ужасное, а затем пройтись по подозреваемым. Вот только люди не объективны. Они считают странными и чокнутыми практически любого, чье поведение отличается от их, причем подсознательного. Т. Е. в одну категорию шел и знакомый их соседнего дома, который не изменял своей жене при любых условиях, и откровенный пьяница, что в пьяном угаре рассказывает о заговоре магов против человечества. Ни те, ни другие личности мне не были интересны, так что пришлось много сил уделять на отбраковку данных кандидатов, оставляя лишь наиболее примечательных. Таковых нашлось на удивление мало, несколько пьяниц, у которых оказалась очень богатая фантазия, помутневший от алкоголя разум и желание заработать пару монет за интересную историю, а также люди с небольшими дефектами мозга. Последние, кстати, оказались долгосрочным последствием лечения всем известной болезни каким-то криворуким магом, так как все эти люди очнулись в один день и даже на соседних койках, а симптоматика развивалась параллельно. Здоровье им я слегка подправил, убедившись, что проблемы носят чисто физический характер. И вот, когда я уже был отчаялся найти нужного человека, чье существование было возможно лишь в теории, мое внимание привлек один интересный слух. К тому времени я угробил целых 2 года и 3 месяца на расследование всех подозрительных личностей во всей республике и уже думал закругляться, если к концу 3-го года ничего не найдется. Так что за распутывание данного слуха я принялся без особого энтузиазма, тем более что это была обыкновенная сплетня. Мужчина рассказал своим знакомым за кружкой о том, что его жена есть подружка, у чьей знакомый сын невероятно пуглив и сидит дома целыми днями. С самим ребенком не происходило ничего сверхъестественного, просто повышенная чувствительность, наложенная на природные склонности и мать с гиперопекой, при любом удобном случае рассказывающая об ужасах внешнего мира. Никакой мистики, а небольшое вмешательство аспектом разума позволило нерадивой матери осознать первопричины поведения своего чада. Зато этот случай вынудил меня внести корректировки в критерии поиска, и вот как раз они уже и дали результат. Среди сотен детей, на которых я впустую потратил свое время, обнаружился один единственный, чья особенность не являлась следствием воспитания, раннего пробуждения источника или дурного характера. Прямо в столице жил сын портного, который просто периодически чувствовал дурной запах, возникающий словно из ниоткуда. Что самое главное, его проблема не имела под собой физиологическую основу, так как с мозгом все было в порядке, как и со всеми соответствующими органами. А ведь ему это очень мешало, ведь чаще всего зловоние проявлялось при посещении принадлежащего его отцу склада. Надо сказать, довольно примечательное место, во время эпидемии подобные небольшие постройки часто использовали для плотной укладки безнадежных больных, а также для временного размещения тел. Впрочем, между двумя этими состояниями порой проходило всего пару дней разницы, и этот склад не стал исключением. Там до сих пор оставалось присутствие аспекта смерти, пусть и в абсолютно ничтожных дозах, ибо за прошедшие годы все излишки уже давно выветрились. В недельном трупе побольше будет. И вот, обнаружив первого достойного кандидата, я без зазрения совести принялся за его изучение в поисках того, что может быть причиной аномалии. Несколько дефектов в душе полностью перекрыли этому юноше возможность в будущем освоить прану, однако именно от них и исходили сигналы, который разум воспринимал как зловоние, и я не могу его в этом винить, ведь произошедшее с душой, результат слепого случая, простое совпадение, притом не самое лучшее и совсем не то, что мне оказалось необходимо. Этот парень просто чуял аспект смерти, а сила запаха отражала его концентрацию, что стало понятно еще при первой проверке. Случай безусловно интересный, однако совсем не то, что нужно. Так что пришлось признать 3 года потраченными практически впустую, ибо догадаться о механизме распознавания аспектов без использования магии я мог и сам, если бы задался такой целью, и обратиться за помощью к профессионалам, к духам. По крайней мере, они не будут задавать лишних вопросов и могут иметь хоть какие-то ответы, так как в одной из моих особенностей говорится про усиление связи с потусторонним миром и миром духов, да еще и в одном предложении. Следовательно, между ними может быть какая-то связь. И хоть я мог просто отправить духам сообщение по созданной специально для этого сети, однако действовать решил все же по старинке, не было уверенности, что Исхкин не имеет возможности просматривать сообщения, тогда как для проверки нужно было освоить информацию. Поэтому, чтобы не вызывать вопросы у вынужденного союзника, встретиться надо было в обход нашего совместного творения, а уже потом, получив какие-никакие данные, можно и ему сообщение отправить. Переместившись к одному из тотемов племени Железного Зуба, я привлек внимание сидящего там духа слабым посылом аспекта разума, после чего из деревянного изваяния выплыла одна из частей могущественной сущности. И вот, всего пару секунд спустя, канал связи между нами был создан. Глава 33. Торг и плата. Стоило появиться каналу, как со стороны духа повеяло молчаливым ожиданием столикой заинтересованности, что было слегка необычно. Впрочем, я сюда прибыл по одному конкретному поводу, так что думать над этим буду после. День добрый, я по делу. Недавно почувствовал некоторые изменения в мире, которые, по всей видимости, связаны с потусторонним миром, вот только данная область мне не подвластна. В связи с этим, мне нужна помощь в виде информации по данному измерению и способам взаимодействия с ним, выложил я духом всю подноготную разом, так как не видел смысла растягивать наше общение. В любом случае пришлось бы все это рассказать, с их прямолинейностью иначе не получится. Дух ничего не ответил, однако по шевелению его составляющих можно было определить ход активного мыслительного процесса. Продлилось это относительно недолго, и уже через 15 минут волнения начали сходить на нет, а потом мне пришел ответ. Да, изменения есть, несущественные. Информация имеет цену. Обмен. Ладно, каковы условия? После моего ответа дух словно забурлил и стал постепенно увеличиваться в объеме. Прямо внутри него, буквально из ниоткуда, появлялись новые, мельчайшие кусочки, из которых и состояло его тело. Словно кто-то подул через соломинку в полупустой стакан с мыльной водой и поднял уровень пены в ней. Длилось это всего секунд 10, и предо мной был дух размером заметно крупнее того, что встретился мне впервые, но при этом явно не являлся всей сущностью. Информация ценна, поэтому условия следующие. Начал он на удивление целостную, но все еще безэмоциональную речь. Мы знаем о крылатых ящерах, видели их в памяти вернувшихся, ощутили их силу, однако они не летают над племенами. Это нужно исправить, и мы знаем, что ты имеешь на них влияние. Это во-первых. Во-вторых, даруй пяти оркам племени Железного Зуба новые и различные силы. Информация будет получена о сле выполнения. Договор, силы какого рода, ответил я, уже прикидывая, не слишком ли они обнаглели, и зачем вам вообще драконы. Силы полезные, драконы для охоты. Так, по сути, выполнить поставленные условия достаточно просто. Драконам разрешу летать где хотят, а оркам выдам что-нибудь из наработок. Вот только почему только одному племени? Спросив об этом, я получил логичный ответ. Ты пришел к нам, мы назвали свою цену. Ладно, сказал я после некоторых раздумий, орков я вам улучшу, а у драконов могу лишь снять запрет на посещение ваших земель. Сами будут решать, летать к оркам или нет. Устроит? Вполне. Информацию получишь после выполнения своей части сделки. С этими словами дух немного сдулся, оборвал связь и заполз обратно в тотем, испарившись из этого мира. Мда, а размер таки влияет на навыки общения, так прямо и нагло еще надо уметь разговаривать, ну или вообще не уметь. Ну да ладно, чего на юродивых обижаться, главное, духи действительно в курсе событий и даже согласились поделиться ценной, по их словам, информацией. Вот только цену они выставили немного странную. Зачем им нужны драконы и охота на них, я понял. Для принесения в жертву, использования крови, мяса, чешу с костями в ритуалах и так далее. Ничего нового и все в рамках здравого смысла. Что же до сил, то у меня еще остались вопросы, докапываться по которым я не решил. Тем более до ответов можно было додуматься и самому, лишь оглядев остальные племена. В племени Темного Облака уже полтора десятка орков, имеющих аспект молнии в пране, и способных применять данную силу в бою. Воины свирепого саблезуба таки смогли поймать себе животинку и сейчас в процессе приручения и разведения, тогда как чемпион племени Громового Рыка на недавнем бою умудрился показать владение ветром, победил, а потом помер от полученных ран. В свою очередь, Белый коготь продолжает совершенствовать свой фирменный боевой стиль, в результате чего его воинов побеждают лишь те полтора десятка из темного облака, да и то чисто за счет молнии. На фоне всех этих монстров наименьший прогресс был у железного зуба, так как металлические вставки и протезы уже не так сильно влияют на исход битв на арене и в штурмах людских границ, и у племени высоких гор. Последние лишь улучшили технологии производства снаряжения, за счет чего и выживают. Вот так и получается, что духам нужны были новые вводные, от которых можно будет отталкиваться для повышения конкурентоспособности своих подопечных. И на это у меня ушло 2 месяца разбирательств. Ладно, снять драконам запрет можно за пару минут, так что начнем искать счастливчиков и придумывать им полезные способности. Или лучше наоборот. Да, лучше сначала придумаю, а уже потом подберу подходящего кандидата, тем более никаких уточнений на их счет не было. Хоть младенца, хоть старика, если найду, хоть самого слабого выбрать можно. Ну что же, приступим. Какая способность может быть полезна орку, которому большую часть костей заменит на металлические аналоги с полным сохранением функциональности? Что может сделать эту машину смерти еще смертоносней? Первая появившаяся мысль – железные мышцы. Однако способов это реализовать я не вижу, если воспринимать задачу буквально. Ведь у тех же металлических ящерок мышцы самые обычные, хоть и сильно доработанные, железные лишь кости и чешуя. Впрочем, ничто не мешает сделать супервыносливого орка и повысить прочность мышц. И решив, что в качестве первого из 5 улучшений выбранный вариант подходит под понятие полезности, я принялся за поиск кандидата. Им стал максимально средний орк, как по физическому сложению, так и задатком к использованию праны, при этом достаточно молодой, чтобы из железа в организме было лишь парочку зубов. Само расположение мышц я не трогал, хотя до оптимальной схемы там еще было расти и расти, зато поработал над структурой волокон, увеличив их прочность и выносливость, а заодно и силу подтянул за компанию. И хоть я сильно не упорствовал в своих совершениях, но даже так результат получился весьма примечательным. Улучшенные мышцы прекрасно держали удары тупым оружием, немного уменьшали урон от рубящих атаки и очень даже неплохо сопротивлялись разрыву, саблезуб подтвердит, даром что обычный. Под конец я немного укрепил еще и связки, чтобы нивелировать возможные проблемы в будущем, и улучшил свертываемость крови, после чего решил все же остановиться, чтобы не сделать подопытного совсем уж неубиваемым. И раз у меня есть выносливый орк, способный качаться в 4 раза дольше своих собратьев, то в противовес ему нужен быстрый. Так что выбрав первого попавшегося молодого орка из соседнего племени, не щеголяющего излишне мощной мускулатурой, что встречалось довольно редко, я приступил к работе. В случае со второй жертвой я решил таки довести до конца старания сотен лет естественного отбора и немного подвигать крепление мышц, а также вырастить парочку новых. Правда, ради этого пришлось достаточно долго повозиться, ибо провернуть все свои махинации надо было безболезненно и без нарушения ритма жизни подопытного, так было банально интереснее. Оставалось лишь укрепить мышцы на разрыв, добавить немного силенок, повысить гибкость суставов и укрепить сухожилия, после чего наблюдать за удивленными лицами соплеменников. Все же орк не мог не заметить изменения в своем теле и активно осваивали новые возможности на зависть ровесникам. Кто-то даже назвал его это благословением духов, забавные. Ну да ладно, на очереди 3-й счастливчик, которому я решил дать то, что идеально подошло бы прошлому индивиду, да и вообще является чисто теоретической разработкой, добавление в прану аспекта разума. Это могло поднять умственные способности орка, подавить инстинкты и сделать из агрессивного дикаря цивилизованную личность. Однако, как оказалось, подобное было возможно лишь в том случае, если бы влез подопытному напрямую в голову. Наличие же разума в пране лишь частично окупало возложенные надежды, вводя орка во что-то наподобие боевого транса, улучшая скорость реакции и оценку окружающей обстановки. Пока совсем немного, но с практикой все образуется. 4-му же, немного подумав, я решил дать регенерацию, не доводя ее до уровня грибов. Можно отрастить конечности за 2 лет, ну или больше, если совсем уж большой кусок оторвало, однако из половины орка 2 все-таки не вырастет. Если выживет, то отрастет там, где сердце осталось, то есть в верхней части, ну а если сердце останется в нижней, я бы на это посмотрел, так как вообще не в курсе, что из этого получится, И кто вообще будет этим заниматься? Ну и поработал над иммунитетом, чтобы он имел возможность противостоять всем вызовам судьбы и не избавлялся от чужеродных тканей от других орков. Вдруг рука помощи понадобится, когда своей не будет. И вот, настала пора придумать полезную способность для пятого избранного, а идеи то к концу подошли. Сила у орков от природы высока, а уж с праной тем более, выносливость уже давал, как и скорость с дополнительным аспектом. Можно было бы добавить ему, например, огонь в прану, однако это лишь перевинчивание уже введенного изменения, что меня не устраивало. Так что, немного поразмыслив, я решил сделать что-нибудь странное и заковыристое. И тут я вспомнил про Василисков. Многие орки до сих пор верят, мол, поедая глаза этих тварей можно обрести способность цепенеть врагов от страха, из-за чего способов приготовления данного органа набралось уже пару десятков. Так может мне внести такие изменения, чтобы определенные вещества из глаз вызывали развитие разума у съевшего их орка? Пожалуй, все-таки нет. Глаза у Василисков по составу почти как куриные и ничего совсем уж уникального в них нет. Из-за этого в какой-то момент может произойти случайная мутация, ну или курица несвежая попадется, и тогда питаясь обычными куриными глазами можно будет получить способность Василиска. Стоит поискать альтернативу. Так, а ведь можно сделать что-то более полезное, например, привить ему способность чувствовать магию. Правда, это немного порежет его способности к использованию праны, так как из наглядных материалов у меня только тот человеческий парнишка и собственные наработку. Ну да ладно, нужно лишь слегка расширить область восприятия и понадежнее привязать ощущение магии к обонятельной зоне, чтобы различать не какой-то один аспект, а хотя бы самые распространенные. Ах да, еще надо бы ограничить возможность унаследовать сразу нескольких признаков за раз, да и сам шанс получить получение способности можно сделать не стопроцентным, дабы замедлить их распространение среди зеленокожих. А ведь если собрать все эти изменения в одном орке, то это какое-то чудовище получится. Хотя, лазейку можно и оставить. Сделать ничтожно малый шанс одновременной активности двух черт, трех еще меньше, и так вплоть до пяти. Может когда-нибудь этот суперорк и появится, но явно не в ближайшие поколения, такое чисто физически невозможно. Ладно, свою часть сделки я, считай, выполнил, так вносим финальные штрихи и идем получать от духа заслуженную информацию. Глава 34. Об иных мирах. Даровав первому встречному орку последнюю способность, я перешел к последнему пункту. Отмене запрета на полет корочьим землям, вот только сделав это, я обреку десятки драконов на столкновение с неизвестным противником и бессмысленную гибель. Делать этого не хотелось, но не настолько, чтобы отказываться от уже принятого решения и пресечь охоту на мои творения, так что я пошел на небольшую хитрость. Убрать запрет, как я и ожидал, удалось всего за пару минут, а вот на составление нового посыла и его закрепление ушло целых 6 дней. Можно было бы и в один уложиться, однако я решил обойтись не банальным предупреждением об опасности с той стороны, а создал отдельную зону, слегка искажающую восприятие крылатых ящеров. Ничего сверхъестественного, лишь навязанное чувство угрозы с земли, что появляется прямо перед землями орков и стимулирует инстинкты драконов к охоте. Притом с ощущениями пришлось немного поработать, чтобы отпугивать совсем уж молодняк от опасных угодий, тогда как для взрослых подобное нововведение лишь добавит остроты ощущения и не будет таким уж пугающим, скорее даже заманчивым, ибо настоящих вызовов у драконов отродясь не было. Вскоре гордые создания заметили исчезновение запретной зоны и начали совершать первые вылеты на север. Вот только они, почуяв опасность, не спускались вниз, дабы сунуть прямиком в неизвестность, а изучали ее источник, так что в итоге орки целый месяц только и пускали слюни на гигантских птиц, припоминая различные детские страшилки. Ну а потом кто-то из ящеров решил таки спуститься ниже и понять, чем же так опасны зеленые создания. Первая встреча дракона с целым отрядом охотников прошла вечером, и окончилась для последних весьма болезненно, но и виновник данного происшествия целым не ушел. Несколько колотых ран на груди с шеей, выбитый глаз, слегка потрепанная перепонка на правом крыле и разрыв мышц там же. И это ему еще повезло, так как нарвался на малый отряд из середнячков, чей удел гонять рогатых с одного берега на другой и закидывать тех камнями, да и сам дракон оказался достаточно взрослым, чтобы его тело смогло выдержать все атаки и суметь после этого взлететь. У орков же лишь один относительно целый, двое сгоревших, Трое умеренно прожаренных и еще пятеро слегка подрумянившихся, ну и еще один покусанный, что выжил лишь благодаря меткому удару в глаз и металлическим вставкам в плечевом поясе. И только этого события драконы таки просекли, в чем именно заключается опасность, однако проигнорировать ее не могли, из-за чего началась настоящая борьба между азартом и осторожностью, где последняя понемногу сдавала позиции. Произошло еще около трех стычек, где уже драконы напали группой на бедных охотников и смогли вкусить рачьей плоти, не получив серьезных травм, пока не нарвались на элитных охотников, что оторвались от истребления поголовья василисков ради мести за своих соплеменников. Тут уже четверо драконов оказались не готовы к слаженной работе своей добычи, мясо орков оказалось на удивление питательно за счет большой концентрации праны, а также к совершенно иному уровню их сил, из-за чего двое ящеров нашли свой конец в орочьих степях, забрав с собой лишь двоих и слегка потрепав остальных. Изначально же их было восемь. После заслуженной победы орки очень долго думали, как именно доставить туши до ближайшей стоянки, так как разделывать трофеи никто не хотел, после обработки они будут смотреться менее презентабельно. В итоге команда решила разделиться, и самый быстрый орк отправился за подмогой, однако вернувшись с двумя десятками носильщиков, он застал лишь тела своих товарищей и последствия пожара, оставленного драконами. Против восьми тварей у орков просто не было шанса, хотя парочку болезненных ран напавшим оставить они смогли. Впрочем, драконьи туши пострадали не очень сильно, хоть и прилично обгорели. Так что орки, кончено, немного погоревали о почивших героях племени, но добычу не оставили и уволокли к себе, обрадовав шамана новым посох из драконьей кости и большим празднеством с жареным драконьим мясом и обильными жертвами для духов. Им достался целый чан крови, часть из которого ушла на вырисовывание ритуальных узоров, а также внутренние органы почивших, особую роль из которых занимали сердца. Немного понаблюдав за данным действом, я не мог не отметить плотный поток энергии, уходящий духом от предоставленных даров, притом он был гораздо насыщеннее, чем от саблезубов и василисков, что, впрочем, неудивительно. И раз уж орки с драконами объявили друг на друга сезон охоты, ибо последним противник тоже пришелся по вкусу, то можно стучаться к духам и забирать у них драгоценную информацию. Разговора у нас, как такового, не было, просто пришло подтверждение о выполнении всех условий, и от мелкой кучки духов ко мне пришел сгусток аспекта разума, чем-то похожий на тот, в котором хранилось пророчество. Отличия, конечно, были, однако все в рамках допустимых погрешностей, ведь на сей раз там хранится не столько воспоминания, сколько практические и теоретические выкладки по поводу мира духов и изнанки, куда я раньше и заглянуть-то не мог. Начав же разбираться с теорией, а именно с нее и стоит всегда начинать, я наконец понял причину. Мир духов, как следует из названия, действительно представляет из себя иной мир со своими законами и абсолютно непонятной и нелинейной геометрией пространства, что пусть и огромно, однако, конечно, и замкнуто само на себя. Я бы там заблудился просто стоя на месте, так как из способов ориентации в нем была лишь энергия, представляющая из себя что-то вроде смеси души с нейтральной маной, где последней было неизмеримо больше. Окажись я в подобном месте, то получил бы безграничный источник энергии. Однако, как я понял, духи не могли использовать столь ценный ресурс просто из-за того, что для них он был как для рыбы вода, средой обитания, тогда как аспект души выступал в роли универсального способа питания. Универсального, но не единственного. Описанное ранее состояние мира духов – это его изначальный вид или то, что максимально близко к нему. Одно из ранних воспоминаний. Сейчас же там можно встретить самые разнообразные аспекты, что растекаются словно акварели и образуют множество точек кристаллизации, вокруг которых и появляются новые духи. Да, лишь краешком затронув эту тему, духи раскрыли мне тайну, над которой я ломал голову почти половину тысячелетия. Оказывается, что духи, что элементали в своей базе не более чем флуктуации, умудрившиеся выцепить для себя наиболее подходящее место кормления. Ну а раз сама энергия проникает в их мир из нашего, то наиболее выгодной стратегией будет перейти сюда и поглощать аспекты напрямую от их источника, по крайней мере именно так произошло с природными элементалями. Орочьи же духи, скорее всего, вышли на своих подопечных подобным образом, найдя путь в реальный мир через объекты поклонения местных аборигенов. Жаль, что именно о себе информацию они мне не предоставили, как, Впрочем, и пояснение, куда исчезли остальные элементали, а то за все время я встречал лишь природных, тогда как, по логике, должны существовать еще элементали жизни, смерти, земли, воды и так далее, однако вместо них есть лишь чистые духи, способные на дальнейшую эволюцию в нечто подобное. Ладно, сам попробую потом разобраться, ну или обменяюсь чем-нибудь с духами, если цена приемлемой будет. Так вот, возвращаясь к миру духов, попасть туда извне было невозможно. По крайней мере, именно такой вывод сделали духи, основываясь на многочисленных наблюдениях за своими собратьями, чистыми духами и элементалями. Слишком слаба была связь между нашими мирами, хоть духам и удалось ее немного расшатать своим ритуалом и постоянным присутствием на материальном плане. Как они это делали, если перемещение невозможно? Тут все просто, они с него и не уходили, образовывая скопление и становясь единым целым. Одна часть их сущности оставалась якорем в своем родном мире, позволяя второй преодолевать незримую границу в обе стороны. Единственное, сейчас им это дается куда проще, тогда как в самом начале приходилось чуть ли не в убыток работать, чтобы наладить надежную связь между двумя мирами, однако большего о том периоде сказано не было. Печально, конечно, что способа попасть в свой мир они не обнаружили, ну или осознанно его зажали ради собственной безопасности. Надо будет проверить эту теорию. Зато они нашли вполне себе рабочий способ заглянуть за грань мира, хоть и использовали его с той стороны. Признаюсь честно, никогда бы до него не додумался. Вот кто бы мог подумать, что надо взять высококонцентрированную нейтральную ману, а затем растягивать ее словно резину, не давая энергии заполнять образующиеся пустоты. То есть требовалось создать что-то вроде магического вакуума, а потом как-то по-странному его закрутить и сложить в неведомую фигуру, которую еще и требуется удерживать в подобном нестабильном состоянии, и только после этого можно пытаться что-то воспринять. Даже не представляю, с чем еще эти ребята экспериментировали. Ну да ладно, весь процесс я тщательно запомнил и опробую позже, а сейчас надо с теорией закончить, тем более самое важное про мир духов я уже узнал. На очереди изнанка. Первые признаки наличия другого мира духи обнаружили относительно недавно, во время крупной междоусобицы примерно лет за 100 или 200 до моего появления, однако глубже изучить ее удалось лишь после первого похода на людей, а окончательно понять лишь во время второго, когда орки, связанные ритуалом, гибли в мясорубке финального сражения. Собственно, именно за счет этой связи им и удалось заглянуть в изнанку. К сожалению, информации о ней было куда меньше, чем о мире духов, просто из-за того, что он не являлся для них родным. Но даже то, что было, наводило на весьма интересные размышления. Изнанка была ближе к реальному миру, хотя вернее будет сказать, что она его пародировала, насколько это было возможно, а сама она была пропитана аспектами души, смерти и еще какого-то, идентифицировать который духом не удалось. Ну и нейтральная мана там присутствовала, куда уж без нее. Правда, по ее насыщенности этот мир был где-то между материальным миром и миром духов. Точные пропорции им выяснить пока не удалось. Однако еще более интересным было то, почему именно духам удалось заняться изучением того мира. При смерти орков часть энергии, которая, как я считал, уходит на перерождение, оседает именно там. Зачем, почему, на кой, никто пока не знает, но факт есть факт. А ведь этот потусторонний мир, судя по всему, потихоньку развивается. О чем можно судить, если сравнить первые полученные образы со свежими данными? Очертание рельефа стало четче, хотя методика наблюдения никак не изменилась, а где-то 30 лет назад было замечено что-то похожее на ветер, всколыхнувший недвижимую траву на несколько секунд. Были и другие странности: наличие пустыни на месте нынешнего леса, или маслянисто-черные тона, в которые окрашен каждый элемент того мира. И хоть способов проникнуть туда духи также не нашли, зато в подробностях объяснили, как именно туда заглянуть. Глава 35. Осмотр мира духов. Итак, 496 год от моего перерождения в этом бренном мире начался с попыток повторить плетение духов и заглянуть в их мир. Не совсем успешных, но ничего такого, с чем нельзя было бы справиться без поддержки десятка чистых духов и пары месяцев адаптации заклинания под мои возможности. Основная проблема, как ни странно, заключалось в создании магического вакуума, который наотрез отказывался образовываться при моем участии, захватывая ману из внешней среды и возвращаясь в состояние равновесия. Так что пришлось привлечь к работе духов и вырастить для дальнейшего эксперимента отдельное дерево на берегу озера, притом около 3 месяцев ушло на придание древесине инертных к магии свойств. И хоть результат немного не дотягивал до идеального, однако его вполне хватало для стабилизации процесса. Само же дерево было относительно низким, всего 10 метров в высоту и 5 в ширину, имело внутри сферическую полость 1,4 метра в диаметре, куда я и загнал духов для ее очистки от посторонних аспектов, а также помощи в поддержании плетения. И это помогло. Дальше надо было лишь следовать инструкциями. Для повторения всего алгоритма пришлось задействовать аспект разума, ибо отклонение даже одного изгиба на 0,1 градуса приводило к дестабилизации всей конструкции и смачному хлопку, если не удавалось ее стабилизировать. Явление, в целом, безвредное, но парочку духов все-таки оглушило на несколько часов. И вот, после еще 6 месяцев страдания и десятков попыток сложить магическое оригами, окно в мир духов было открыто. В свойственном большинству живых существ в диапазоне восприятия, оно выглядело как легкое, еле заметная рябь в воздухе, словно от огня, а вот в духовном зрении эта штука светилась как не в себя всеми цветами радуги, что очень несвойственно нейтральной мане. И очень странно, ведь подобных явлений над рачьими землями я ни разу не наблюдал, а духи точно пользуются данным методом. Хотя, по ту сторону и вовсе никаких признаков может и не быть, так что отложим этот вопрос на потом. Осмотрев плетение со всех сторон, вид оставался все тем же. Однако стоило мне переместить свое внимание внутрь созданного плетения, как внешний мир перестал существовать, а все вокруг заполонила энергия, это и был иной мир. Окружающая обстановка полностью соответствовала описанию мира духов, а также предоставленным духами воспоминаниям, вот только толку от всего этого было ноль. Сколько бы я ни вглядывался в причудливые узоры из аспектов, никак не мог сориентироваться в пространстве. Тут не было верха, не было низа, а единственной вещью, служившей ориентиром, была огромная клякса из природного аспекта, от которой во все стороны расходились многочисленные щупальца, у которых на всем протяжении образовывались мелкие отростки и уходили куда-то вдаль. Должно быть, именно так я выглядит мое тело в мире духов. Присмотревшись повнимательней, я начал различать какое-то движение вдоль потоков природы, однако приблизиться к туда так и не сумел, уткнувшись в невидимую преграду. Озадаченный таким ограничением свободы передвижения, я покинул плетение и постарался разобраться, в чем дело. После нескольких дней разбирательств оказалось, что переданное духами плетение лишь продавливает границу между мирами и продавливает туда малый кусочек исходного мира. Вот он все так же окружен некой пленкой, что не дает мирам соприкасаться, из-за чего и перемещать точку обзора не выйдет. Получается, данное заклинание позволяет перемещаться в 4-м измерении, пусть и ограничено. Эту теорию надо было проверить, так что, окончив заклинание, я вырастил на потолке полости одно самое обыкновенное яблоко, а затем, после 5-часовой подготовки, активировал плетение вновь и легким импульсом отправил фрукт прямо в его эпицентр. Испытуемый объект, под действием гравитации, падал вниз, однако до пола так и не долетел, исчезнув в яркой вспышке, видимой даже при нормальном зрении. Плетение лишь слегка покачнулось, однако духи смогли его стабилизировать и без моей помощи, что говорило о несущественности повреждений в заклинании. Подождав несколько минут, я плавно развеял плетение. В полной тишине яблоко вновь появилось в нашем мире и наконец достигло нижней части полости, огласив о своем прибытии глухим ударом о дерево. Осмотрев яблоко со всех сторон, а также проанализировав его внутреннюю структуру, я не нашел ни одного повреждения, за исключением вмятины от приземления. Следовательно, заклинание действительно каким-то образом искажает пространство, а значит, чтобы проверить появившуюся догадку, мне пришлось провозиться целый месяц и привлечь к работе еще нескольких духов. И все это ради того, чтобы запихнуть в плетение стабильную сферу концентрированной чистой маны, для удержания которой были привлечены сразу 4 духа. Благо места на той стороне им хватило, хоть и впритык, из-за чего наблюдать за ходом эксперимента я не мог. И вот, после первой же попытки и 3-недельного ожидания, духи вышли на волю, чуть не обрушив за собой все плетение, что и так уже держалось на последнем издыхании. Структура заклинания оказалась не совсем приспособленной для материального мира, из-за чего со временем удерживать его становилось все сложнее. Осторожно закрыв окно, я перевел взор на замученных духов и результаты их трудов, сферу чистой маны с капелькой аспекта пространства. Да, это все, что удалось им собрать на протяжении 20 с лишним дней, буквально по крупинкам собирая и концентрируя ее внутри изолированного сгустка чистой энергии. Вышли же они лишь тогда, когда собираемый ими аспект перестал растворяться в нейтральной мане и принял стабильную форму. Насытив вынужденных тружеников до отвала аспектом души и отпустив обратно на вольные хлеба, я бережно перенес сферу с аспектом в новое место. Правда, для этого пришлось создать в дереве дупло и вытаскивать уже через него, однако данное затруднение никак не сказалось на моих намерениях. В результате драгоценный груз добрался до полости, где за его сохранность принялись прикормленные духи, которые сначала дадут энергии пространства разрастись до необходимого уровня, а потом примутся за ее активное приумножение и хранение, как было со всеми предыдущими аспектами. Впрочем, пока капелька разрастется до целого океана, еще много времени пройдет, так что наиболее сложные эксперименты с миром духов лучше немного отложить, ибо даже если ядро пространства займет место по соседству с информацией, то одна лишь его энергия может упростить создание окон. Притом этот вариант весьма вероятен, ибо совместимость с данным аспектом у меня немногим ниже, чем с вышеупомянутой информацией, а значит на кроне моей фруктов прибавится. Кстати, надо бы после всех этих разбирательств таки проверить волшебных крабов, а то деревья с ядрами аспектов уже давно должны были вырасти и начать плодоносить. Как минимум, посмотрю, как крабы влились в экосистему, да и просто развеюсь. А ведь надо еще спящему передатчик таки сделать, дабы крабья сеть наконец заработала. Ладно, вернусь к этому вопросу, когда освою, наконец, информацию, а пока сосредоточусь на более актуальных вещах. Например, выращу еще несколько деревьев и осмотрю мир духов из других мест. Результаты дальнейших наблюдений были интересными. Я создал еще порядка 10 окон в различных местах, и каждый раз оно открывалось рядом с зеленой кляксой, пустой в разных местах. При этом абсолютно плевать, где именно оно было открыто: в лесу, очень далеко в лесу, в горах, под водой, на равнинах по ту сторону горной гряды, на севере орочьих земель или на западной части людских владений. Везде примерно одна и та же картина. Лишь непосредственно у запечатанной аномалии окно открылось у особо плотного зеленого отростка, который обвился вокруг чего-то более крупного и выпускал наружу часть энергии. Ну хоть какое-то разнообразие. Вывод напрашивался сам собой. У всех этих случаев был лишь один общий элемент – дерево, в котором и находилось окно. И чтобы проверить свою догадку, надо было активировать плетение во внешнем мире, благо опыта я уже понабрался. Получилось лишь с 27-й попытки. Малыми шажками и привлекая все больше духов в качестве поддержки, удалось активировать заклинание на предельной высоте, ибо там концентрация аспектов в разы меньше, нежели у земли, и уж тем более в лесу. И стоило мне заглянуть на ту сторону, как пред моим взором открылась совершенно иная картина. Зеленое нечто все еще было в поле зрения, а один из отростков и вовсе находился относительно недалеко, однако находилось столь далеко, что его можно было бы сравнить с солнцем. Зато все вокруг заполонило бледно-бирюзовое нечто, создавая иллюзию тумана. Нетрудно было догадаться, что я попал в зону с аспектом воздуха. Основным отличием в окружающей обстановке от прежних пейзажей было отсутствие хоть какой-то стабильной структуры, и лишь возле зеленого щупальца со множеством ответвлений наблюдался хоть какой-то движ, что выражался в более концентрированном виде аспекта. Создав для проверки еще несколько окон в разных местах, я удостоверился лишь в изменении точки обзора, ибо зеленые отростки хоть и встречались буквально везде, однако каждый раз они имели разную форму, да и рисунок на условном небе, центром которого служило подобие солнца с расходящимися от него трещинами. Пару особо впечатляющих пейзажей я даже в точности запомнил, может потом покажу кому в качестве примера, но не одним лишь воздухом едины, в течение следующих двух я постепенно учился применять заклинания в новых условиях. Сначала в воде, где узрел множество хаотично перемещающихся потоков, центром которых являлись сразу две синие кляксы, между которыми то возникали, то исчезали новые потоки. Большего разглядеть я не смог из-за большого расстояния. Что же до природы данного явления, то наиболее вероятным вариантом является наличие очередных аномалий где-то в неизведанной части мира, ну или где-то там идет незримая битва двух могучих сил, что вместе тянут где-то на две трети моего источника. Очень приблизительные подсчеты. Продолжая путешествие по различным частям мира духов, я также нашел еще одну аномалию молнии, как минимум две земляные, что-то похожее на аномалию смерти и две относящиеся к аспекту жизни, наиболее чахлые из всех виденных ранее, что довольно странно. Видимо, вторичные аспекты в мир духов не воспринимает. Остальные мои аспекты было проверить слегка затруднительно, для разума мне так и не удалось найти подходящее место, а создавать плетение внутри гигантской сферы с данной энергией, чтобы уж наверняка, для меня пока непосильная задача. С душой же и вышло немного интересней, ибо данная энергия присутствовала в том мире практически везде и текла в бесконечность тонкой сетью полупрозрачных рек, это максимум, который я смог увидеть. Однако еще более занимательное зрелище я обнаружил на последнем заходе. Применяя плетение в огромном праздничном костре одной из людских деревень, я уже успел заскучать однообразности данного действа. И хоть пейзажи по ту сторону до сих пор были весьма красочными и ни разу не повторили друг друга до мельчайших подробностей, сама стилистка мира духов уже успела надоесть, как и логика перемещения между разными энергиями. Ведь чтобы увидеть область с аспектом воды, окно тоже надо открывать в воде, а сдвинувшись всего на метр в сторону можно оказаться в совершенно иной области, все еще прилегающей к данной энергии. При всем желании составить хоть примерную карту мира духов, задача непосильная для любого существа из реального мира. Неудивительно, что все там живущие какие-то пришибленные. Так вот, открывая окно в иной мир из открытого пламени, я ожидал увидеть что-то наподобие солнца, указывающего на наличие аномалии с данным аспектом где-то в мире, и оказался даже в чем-то прав. Было две кляксы, источающих потоки аспекта огня куда-то вдаль, однако был и третий раза в два больше. И вот с ним как раз творилась какая-то чертовщина. Источаемая им энергия порой просто исчезала в никуда, двигалась прерывисто, а то и вовсе замирала на месте. Да и сам он выглядел более тусклым, по сравнению с остальными товарищами, не говоря уже о периодически возникающих дырках, словно в каком-то сыре. Да, был бы он двигателем, прописал внеплановое техобслуживание. Так что надо бы найти эту аномалию в реальном мире и стабилизировать, а то вдруг рванет в один прекрасный день со всей планетой вместе. Ладно, я и так получил от этого гораздо больше, чем рассчитывал, один аспект пространства чего стоит. Теперь же самое время перейти к изнанке. Глава 36. Плата за вход. Углубившись в изучение подробностей, предоставленной духами информациями, стала всплывать одна небольшая проблема по изучению изнанка, а именно в способе туда заглянуть. Так как изначально духи обнаружили этот мир во время сражения между двумя большими армиями, то и при дальнейшем исследовании они лишь развивали полученный опыт. И все бы хорошо, однако созданная ими методика, скажем так, не прижилась бы в цивилизованном мире, ведь ее обязательным компонентом была смерть в особом ритуале, который очень просто спутать с обычным жертвоприношением, по которому мне и выдали инструкции. Самое главное, ритуал проводился на арене, а участие в нем принимало сразу несколько духов. Им требовался человек или иной другой разумный, на тело которого наносился узор из его же крови, ну а затем на несчастного набрасывалось сразу несколько плетений из аспектов жизни, души, разума и изменения с контролем. Притом связка из последних двух, по большей части, применялась для преобразования жизни в смерти последующего контроля данного аспекта. Так что подготовительный этап, после небольшой доработки, все еще можно было использовать, но вот дальше. Дальше требовалось начертить кровью всей еще живой жертвы ритуальный круг, тогда как наложенные заклинания начинали действовать и постепенно деформировали душу несчастного. На данном этапе требовалось действовать быстро, так как на весь этот этап отводилось около 3 минут, а любая небрежность могла негативно отразиться на конечном эффекте. Оставалось лишь дождаться выхода плетений на полную мощь, а затем одним четким ударом пронзить сердце, благо по узору на теле можно было без труда определить место. После поражения этого важного для жизни органа, тело умирало практически мгновенно, а от того, что ранее было душой, расходились жгуты энергии души с разумом и впивались в ритуальный круг. Ну а дальше окутанный смертью комок всего за минуту исчезал из реальности и переносился в изнанку, теряя по пути примерно 2/3 своего объема. Стоило же остаткам деформированной души оказаться в потустороннем мире, из-за чего жгуты значительно истончались и переплетались в причудливом узле, как духи окутывали нити энергии и начинали следующий этап. Между ритуальным кругом и засланцем поддерживалась связь. Без внешней подпитки она может продержаться около 10 минут, а с ней практически бесконечно, однако расходы будут постепенно возрастать вплоть до бесконечности. Вот только столько времени и не понадобится, деформированная душа быстро разъедалась аспектом смерти, и уже через 7 минут появлялся риск обрыва нитей. Максимум же, который удалось продержаться без повреждений потоков, составил около 20 минут. За это время духи успевали настроить передачу информации, слегка подкорректировать параметры бывшей жертвы для увеличения времени пребывания и собрать хоть какие-нибудь данные. Ну а потом, стоило оборваться одной нити, как в течение нескольких минут связь полностью терялась, а искореженная душа находила свой конец в изнанке. По крайней мере, другие наблюдатели, отправленные с небольшой задержкой, фиксировали распад зондов на черную пыль. На этом все. В целом, я оказался удивлен очередной порцией щедрости от духов, ибо показанные ими плетения – это вообще что-то. Минимум затрат, ибо сама жертва является источником большей части энергии, максимум пользы, да и суровость зашкаливает. Вот только данный метод мне не совсем подходит, нету столько кандидатов на жертвоприношение, а создавать для подобных нужд очередную расу уже слишком, как и обучать этому энджудов или бджудов, особенно последних. Так что проведу всего один осмотр по методу духов и пойду создавать альтернативу, благо кандидат на умерщвление имеется. Тот самый орк, сдавшийся Морейлу в плен, все еще жив и здоров всему миру назло, да даже пару раз в сознании приходил на несколько минут, чтобы потом вновь погрузиться в искусственную кому. За прошедшие годы он помог в создании около 10 разновидностей растений, чей сок, пыльца и многое другое способно причинить вред непрошенным гостям. Притом Мараил умудрился одновременно пробить природную орочью живучесть и настроить новые виды исключительно против враждебной зеленокожей расы. Так ни люди, ни дриары, ни остальная лесная живность не пострадает. Правда, из всего списка лишь 2 растения были смертельными и еще 3 в процессе разработки, тогда как остальные больше бьют по морали потенциального противника, ну или ослабляют его. Так самым первым экземпляром стал безобидный оранжевый цветочек, обильно распыляющий пыльцу и привлекающий нектаролюбивых насекомых. Красота! Вот только у орков от пыльцы насморк, а также зуд на открытых участках тела. Был там еще кустарник с ядовитыми шипами, от которых даже самая слабая царапина будет кровоточить минимум час. Была еще трава, от сока которой начинает отмирать верхний слой кожи, а также авторская разработка Мараила, нечто наподобие спор, которые оседают на коже и орков и начинают прорастать внутрь. Особо жуткая штука, чем-то похожая на колосья пшеницы, только зеленая, без зерен и какая-то мохнатая. Да, сразу видно, кто делом занят. А ведь я ничего подобного и не создавал, да и зачем? Выращивать всякую дичь с чистой вредности меня не прельщает, а поводов беспокоиться о безопасности дриар у меня не было. Впрочем, они сами нашли в себе способность на созидание чего-то опасного, так что пусть веселятся. Еще и интов припрягли к засеву южной части леса. Ладно, в любом случае орки пока переключились на драконов, и если решатся пойти завоевывать лес, то точно не в ближайшие лет 5, за которые инты успеют засеять приличную часть леса. Осталось лишь начать выращивать боевых интов, о которых даже в совете старейшин говорить начали, и великий лес будет в безопасности, по крайней мере по словам самих дриар. Мне же все это сейчас не очень интересно, ведь надо было как-то уговорить Мараила оборвать жизнь своего подопытного, тем более тот уже выдал о своей расе практически все, включая количество костей и размер мозга. Притом его тоже очень удивило наличие полноценных металлических протезов, выполняющих все функции живой ткани, что все еще оставалось тайной. Ну а раз дело личного характера, то и обратиться к нему надо было лично, да и помощь его лишней не будет при проведении ритуала. Благо все прошло достаточно гладко. Мараил, хоть и был ученым, в моем существовании не сомневался, но и не превозносил, как это делали многие дриары. Скорее, он считал меня неким сверхсильным существом, до уровня которого кто-нибудь однажды может и доберется, из-за чего испытывал что-то похожее на безмерное уважение. Достаточно интересная позиция, благодаря которой мне и удалось выйти с ним на контакт без лишних затруднений. Всего одна фраза о помощи в эксперименте, и он тут же согласился, не вдаваясь в подробности. Когда я переслал ему часть инструкций, надежно запечатлев их в памяти дриара, трудно было не заметить вспыхнувшие в нем удивление. Однако он быстро взял себя в руки и пошел готовить место проведения ритуала, попутно обдумывая, можно ли будет после этого использовать тело орка в давно запланированном опыте по оживлению. Я же хранил молчание, так как сам не знал ответ на этот вопрос и хотел потом посмотреть на результат. Ну и готовил адаптированные под аспект смерти плетения, благо функционал удалось сохранить, в теории. Все приготовления были окончены всего за 30 минут. Ровный пол, на котором Мараил додумался заранее вырастить контуры будущего рисунка, и орк в центре. Дальше один небольшой надрез в правильном месте, и кровь начала покидать зеленое тело прямо в заботливо подставленную миску. И уже из нее, при помощи пальцев, вернулась на кожу. 5 минут, и я запускаю плетение, попутно отдавая команду на вырисовывание круга. Однако уже на этом этапе стала ясна ошибочность слепого следования указаниям, энергии на орка явно требовалось больше. Хорошо хоть, что запасы у меня большие и данная проблема не прервала ритуал, а даже дала одну лишнюю минуту до полной готовности. И ведь не будь этой минуты, Мараил бы все равно уложился, хоть и впритык. Дальше я лишь наблюдал за деформацией души, лишний раз убеждаясь в сомнительности данного метода. Я ведь до сих пор так и не понял, что именно она из себя составляет, а подобными надругательствами можно и вовсе лишить душу шанса на перерождение. В любом случае останавливаться уже поздно, так что вновь подаю сигнал, и Дриар пронзает указанное место своим кинжалом. Орк умирает, душа высвобождается, жгуты закрепляются, все пока по плану. Прошла минута, а сгусток до сих пор не исчез. 1,5 минуты, энергии смерти скопилось как-то слишком уж много. Примерно на 2 минутах искореженная душа орка исчезла, не оставив после себя практически ничего, лишь жгуты стали запутываться и уменьшаться в диаметре. Дождавшись, пока процесс подойдет к своему концу, я попытался подключиться к этому каналу. Получилось на удивление быстро, да и настроить изображение оказалось не так уж и сложно. Вокруг была пустыня, но не та, что находилась в реальном мире до моего прибытия. Там была сухая и истрескавшаяся земля с редкими огрызками растительности, что каким-то чудом держится за жизнь, а здесь самое настоящее, из черного песка. Да и параметры души считать не могу, странное дело. Ладно, сейчас надо осматриваться и изучать имеющиеся возможности, а подробности в воспоминаниях разглядеть можно будет. После нескольких минут попыток, удалось обнаружить способность к перемещению, да еще и в 3 плоскостях с очень даже приличной скоростью. До возможностей духовного зрения далеко, но и так сгодится. Вот только как бы я ни вглядывался в небо или горизонт, ориентиров не было, как и хоть какого-то подобия солнца. Вокруг был лишь один сплошной черный песок и черно-серое небо, благодаря которому я мог определить лишь верх и низ. Решив, что любое из направлений будет лучше, чем остаться на месте, я устремился в случайную сторону. И примерно через 10 минут сверхбыстрого полета обнаружил вдалеке еще более черную местность, которая оказалась морем. Волн не было, а сама вода была больше похожа на нефть и лениво, словно в замедленной съемке, набегала на берег, где торчали черные, сухие и изогнутые стволы деревьев. В любом случае, теперь у меня был хоть какой-то ориентир. Так как изначальная траектория отклонилась немного на юг, то до людских земель я добрался немногим меньше 20 минут и уже начал опасаться первого обрыва нитей, так как под конец уже пришлось подключать собственную энергию на подпитку связи. Видимо, в орках энергии больше, вот и связь стабильней, а вот и обрыв. Со звуком рвущейся струны одна из нитей исчезла, а на картинке появилась слабая рябь, однако цель уже была достигнута. Вдалеке я разглядел что-то, похожее на руины, и мне даже хватило времени до следующего обрыва, чтобы приблизиться и рассмотреть первый объект, не являющийся частью рельефа. Им оказались развали деревянного дома, вернее сразу несколько развалин. Крыш не было, как и большей части стен, окон и дверей, зато каждый из них был набит черным песком и какими-то тряпками. Вновь обрыв, а потом еще. Всего за несколько секунд стало невозможно различать оттенки черного и серого, а менее чем через минуту связь окончательно пропала, освободив остатки аспекта души, разума, жизни и смерти из ритуального круга. А ведь около 30 минут продержались, рекорд. Что ж, теперь остается покопаться в памяти и обдумать увиденное в изнанке. Да и сам ритуал разобрать и попытаться исключить оттуда разумных. Только сначала посмотрю на попытки превратить жертвенного орка в нежить. Глава 37. Последствия. Отмывая руки от въевшейся крови, Мараил понемногу приходил в себя после недавних событий. Чего он уж точно никак не ожидал, так это разговора с Мафусаилом посреди обычного дня и дальнейшего участия в эксперименте, при том в каком. И пусть тогда он согласился практически не раздумывая, все еще находясь в небольшом шоке от происходящего, жалеть было не очень, даже после дня размышлений он все равно не нашел бы причин отказать столь могущественному существу в помощи. Как минимум, это сулило интересный опыт. Получив от хозяина леса, что уже давно не общался с их народом напрямую, указание к действию, Мараил прям физически почувствовал, как знания впиваются в его разум и оседают в нем так же прочно, как умение дышать или говорить. По сравнению с Ланиль, чье владение аспектом разума считалось чуть ли не лучшим в великом лесу, это был совершенно иной уровень, что не могло не поразить ученого. Впрочем, на удивление не было времени, так что пришлось отбросить все ненужные мысли и приступить к обустройству места для ритуала. Вообще, все происходящее было и странным, и интересным одновременно. Не каждый день узнаешь о существовании нового способа взаимодействия с магией, да еще и принадлежащей оркам. Догадаться было несложно, ведь память услужливо подсовывала схему ритуального круга и узорами на теле жертвы, со всеми подробностями. И раз жертвой был человек, а само действо проходило на ровной земле, то первоисточником могли быть только орки. Однако, куда больше его занимала сама суть ритуала, ведь Мафусаил поделился лишь тем, что надо было сделать с телом, умолчав про магическую часть происходящего. Мараил его понимал, знания могут быть опасны, тем более если ими злоупотреблять. Недавние разработки тому пример, ведь как бы не были опасны, и даже смертоносны выращенные им растения, данная работа не нашла в нем отклика. Но выбора не было, так как орки оказались куда более опасными врагами, чем он думал, ведь если им доступна магия, пусть и таким способом. На этом Дриар решил остановиться и дал себе обещание расспросить об этом подробнее у посредника, ибо тот вполне может обладать нужной информацией, а беспокоить Мафусаила по такому пустяку как-то мелко. В крайнем случае он может лично направиться на орочьи земли и узнать все самостоятельно. Оставался лишь один важный вопрос: что будет с телом? Все указания обрывались на моменте удара в грудь, ровно в сердце. Ведь если после данного ритуала тело орка нельзя будет привести в движение силой смерти, то это поставит крест на одном перспективном проекте, для которого он, собственно, и держал этот образец все эти годы. Даже потеря в подопытном для следующей партии растений не столь сильно его опечалила, как вероятность отложить проверку результата многолетней разработки до прямого противостояния. В любом случае, тогда он мог лишь ждать и выполнять свою часть работы, в то время как отголоски творимой магии он ощущал, даже не погружаясь в связь. Когда же последние штрихи были завершены, а сигнал к последнему шагу был получен, Дриар без колебаний добил орка, а затем он ощутил сильный всплеск смерти, настолько мощный, что, казалось, до его источника можно было прикоснуться, стоит только протянуть руку. Хорошо, что энергия не покинула пределы ритуального круга, иначе бы кто-нибудь снаружи мог и заметить, после чего пришлось бы придумывать более реалистичные объяснения, чем эксперименты бок о бок с высшим существом. Однако, как внезапно энергия появилась, так и исчезла, оставив после себя лишь ощущение пустоты. Постояв же еще немного и осознав, что новых указаний не будет, Мараил принялся отмываться от орочьей крови, попутно обдумывая произошедшее. Шло время, руки с одеждой уже были вымыты, в лаборатории стояла мертвая тишина. Лишь при помощи связи Мараил мог ощущать продолжение ритуала, в виде слабых отголосков от аспектов души, смерти и разума, исходящих от разрисованного тела. Не пропадало и ощущение присутствия превосходящей силы, что маячило где-то на краю восприятия и было столь слабым, что запросто можно было упустить. Но не в том случае, если находишься вблизи от его источника длительное время и постоянно анализируешь обстановку, лишняя пища для будущих размышлений. И вот, отголоски энергии стали ослабевать, но неравномерно, а будто рывками с большими промежутками в несколько минут, а потом и вовсе исчезли. Ритуал закончился, а чужое присутствие, с небольшой задержкой, пропало. Подождав еще несколько минут, ожидая возможного возвращения Мафусаила, Дриар принялся за уборку, благо древесный пол достаточно быстро впитал в себя кровь по малейшему сигналу. Не в первый раз орк истекал кровью, зато теперь уж точно в последний. Теперь же надо приступать к выполнению его собственного эксперимента и надеяться, что ритуал никак не повлиял на свойства трупа. Но сначала надо было кое-что сделать. Покинув лабораторию, Мараил заказал у одного из своих помощников доставить несколько корзин с живыми крабами. Кстати, на удивление удобный способ транспортировки, ибо данные создания никак не помогают друг другу выбраться, а даже наоборот, при любой возможности утягивают своих собратьев обратно внутрь. Правда, работало это преимущественно с наземными видами, так как живущие на деревьях были достаточно ловки, чтобы разбежаться, пока их укладывают.